Всю ночь продолжалась малая война. Птицы подлетали к лагерю и стреляли из самострелов во все, что видели. Мукаки отвечали им из луков. Счет был не в пользу мохнатых, хотя они и верили в обратное. Сотни обезьян были ранены или убиты, лишь 5 птиц получили стрелу. Утром войско асов начало строиться для атаки. Конечно, сами блондинки идти в битву желанием не горели. Из них в бой пошли только маги, и то они стояли позади мохнатых, подальше от врага. Основной силой войска были 1000 обезьян. Они встали неровными рядами и толпой пошли в лобовую атаку на крепость. Никаких метательных машин и таранов у них не было, только самодельные лестницы такого ненадежного вида, словно сейчас развалится. Ванов в крепости сидела целая куча, чуть ли не 1000. Боеприпасов и еды было запасено очень много, а земляные стены были весьма высокими и плотными. Башни были сделаны из дерева, зато они были высокими и имели множество бойниц. Тем ваны и пользовались, ведя бой в основном оттуда. Стрелять с высоты из относительной безопасности это очень удобно. Стоило обезьянам подойти на дальность выстрела, как их засыпали стрелами. Их было так много, что некоторые обезьяны в страхе начали разбегаться. Остановили бегство маги, поджарив молниями некоторых бегущих и вернув тем самым остальных обратно в толпу. Мукаки закрывались щитами, но щиты были не у каждого, да и имевшиеся зачастую были невелики и защиту давали не очень хорошую. Обезьяны умирали одна за другой, десятки получали стрелы каждую секунду. Впрочем, до высокой земляной стены они все равно дошли. Угол у нее был крутым, потому взобраться туда без лестниц было невозможно. Обезьяны приставили лестницы к земле и полезли наверх. Третья часть лестниц тут же сломалась, потому что были сделаны криво. Веса даже 2 обезьян совсем не выдерживали. Оставшиеся мукаки в целом забрались на стену и не застали там никого, кроме сидящего на корточках за стеной одного единственного великана. Великан только улыбнулся им, нехорошо так, издевательски. В руках он держал солидную дубину, сделанную из одного большого обработанного дерева. Этой самой дубиной он и поприветствовал незваных гостей. Один единственный удар смел всех мукак на землю. К тому же он еще и лестницы поломал. Висевшие на них обезьяны полетели вниз, в толпу товарищей. А чтобы асы и их прихвостни совсем не скучали, великан стал швыряться камнями. Прощу он не использовал, да и камни были не цельными, он предпочел кучки камней поменьше. Эти самые кучки были куда опаснее картечи, за один бросок десятка-полтора-два обезьян начисто сметало, словно кто-то срубил их косой. Да и асам магам досталось, нескольких из них великан тоже приласкал, насмерть. Ваны не теряли времени, обстрел из башен только усиливался, многочисленные бойницы позволяли стрелять десяткам ванов из каждой башни. Мукаки отвечали, стреляли в башни из луков, но в узкие бойницы не попадали, только украшали деревянные башни своими стрелами. Их потом можно будет собрать и запустить обратно. На том первая атака фактически закончилась. Обезьяны уже разбегались кто куда. Маги-асы оказались просто пшиком. Они умели метать молнии и огнем кидаться. Да вот только недалеко и не сильно мощно. От их заклинаний башни вообще не пострадали. Чтобы разбегающиеся мохнатые не скучали, я послал за ними аракоров. Летуны будут терзать и убивать их, пока те не соберутся с духом и не дадут отпор. Так и произошло. Напуганные мохнатые бросали оружие и бежали в леса. Птицы преследовали их до последнего. Небольшие самострелы были идеальным оружием для них. Заряжались они быстро, весили мало, стреляли кучно. Многие обезьяны получили острый подарок в спину или даже в зад. Ваны порывались выйти из крепости и крепко вломить всем. Кое-как их удержал. Не понимают эти рогатые, что обезьян там 1004, и если они соберутся с духом, то от них мокрого места не оставит. Нехотя ваны согласились, что преследовать пешком врага не будут. Следующие часы они собирали добычу и добивали раненых обезьян, а как только последний мохнатый испустил дух, устроили грандиозную пьянку. Как же, они теперь победители асов, хоть белоснежек в бою почти нисколько и не погибло. Но асы на том не угомонились. Их кавалерия не пострадала и теперь рвалась в бой. Узнав о поражении, все их всадники сели на коней и поскакали в сторону большой деревни, объезжая крепость 10-й дорогой. Думали спалить ее, пока она якобы не защищена. Наивно было с их стороны полагать, что служащие мне аракоры не следили за ними и не докладывали мне о каждом их шаге. Реагировать следовало быстро. Я сел великану на плечо и велел скорее мчаться на юг, в сторону деревни. Там стояло еще 1000 воинов. Нужно было встретить кавалерию как следует. Великан нес меня быстро, да все болтал о коровах и том, сколько я ему теперь должен. Чтобы не упасть, мне приходилось держаться за его длинные вонючие волосы и иногда поддакивать. Чувствую, сожрет он целое стадо и не подавится. Домчались мы быстро, вны уже вышли к нужному краю деревни и построились в фалангу с длинными копьями. Птицы уже все доложили им без меня, к бою они были готовы. Я велел великану спрятаться, чтобы асы не увидели его раньше времени. Мой план заключался в том, чтобы не дать никому уйти. Великан вмешается в бой лишь в его середине, отрезав кавалерии путь к бегству. Его большая дубина из старого дуба наделает дел, можно не сомневаться. 500 кавалеристов показались на деревенской дороге, там, где их и ждали. Если они и удивились такой встрече, то этого не показали, лишь ускорились, на ходу нахлестывая коней. Стремя они вроде бы уже придумали, а вот шпоры нет, коней мотивировали при помощи небольшой кожаной плеточки. Впрочем, плетью асы мотивировали не только коней, но и вообще всех живых существ под их властью. Кавалерия сразу пошла на сближение и решилась на копейную атаку в лоб. Видимо, асы давно отвыкли от нормальных войн, где сражаешься с кем-то, кто может дать отпор. Они думали, что глупые и трусливые ваны просто разбегутся. Наверное, поэтому они так бестолково нанизали себя на трехметровые длинные копья. Конечно, это столкновение привело к большой свалке, всадники вылетали из седел и валились в толпу ванов. Кони вставали на дыбы и били копытами, ваны падали сбитые с ног обезумевшими конями, вскоре появились и насмерть задавленные, но атака полностью захлебнулась. Крепко увязла в толпе рогатых, и выпутаться из этой переделки асам было бы трудно. Началась яростная рукопашная, ваны стаскивали асов с лошадей, били дубинами, кололи копьями, стреляли из луков с близкой дистанции. Блондины в ответ махали мечами, да кое-как неумело отбивались. Вскоре белоснежки в конических шлемах решили, что сей бой недостоин их великолепия, и начали поворачиваться назад. Вот тут в дело вмешался великан. Момент он выбрал правильно, выскочил из-за домов, где прятался, и бегом зашел в тыл асам. Один вид гигантского чудища перепугал лошадей асов сильнее, чем залп сотни пушек. Кони тут же встали на дыбы и посбрасывали всадников, а затем побежали в разные стороны. Одного из коней великан поймал прямо там и сожрал. Выглядело это настолько отвратительно и жутко, что оставшиеся асы бросились спасать свои жизни. А великан только улыбался и посмеивался, да угощал дубиной то одного аса, то другого. От его смертоносных ударов умирал то один ас, то сразу трое-пятеро. Чувствовалось, что рука у великана набита, и убивает мелких он не в первый раз. Бедолаги не могли ни сражаться с гигантом, ни убежать от него, только умирать под его ударами, а парочку он демонстративно сожрал. «А вы, асы, вкуснее, чем коровы», — заявил гигант, улыбаясь своей кровавой улыбкой, не предвещающей блондинам ничего хорошего. С того момента десятки асов стали его пищей, он ловил их и вместе с вещами и доспехами и отправлял себе в рот. Выглядело это особенно омерзительно, звучало противно, звук хрустящих костей был отвратен, и пахло ужасно, ведь внутренности воняют, а великанья пасть воняет вдвойне. Ваны приветствовали это непотребство громовым ревом, их радовало, что ненавистные поработители умирают такой страшной смертью. Каждый раз, когда великан жрал аса, они поднимали копья вверх и славили гиганта, тут же дав ему прозвище «ненасытный». Они даже перестали убивать совсем потерявших боевой дух белоснежек, а брали их в плен и загоняли в загон для свиней. Там напуганных пленников раздевали до портков и заставляли смотреть, как великан отвратительно обедает, и как в него столько влезает. Он сожрал уже 30 асов и все еще голодный. Еще 3 дня великан ел только асов, про коров он и думать забыл. Все пленные асы сидели в грязном загоне и со страхом ожидали своей участи. Каждый раз, когда приходил великан, они забивались в самый дальний угол и сопротивлялись съедению с отчаянием обреченных, а затем с ужасом смотрели, как один из них становится пищей. Лишь 1000 кавалеристов сумела сбежать из западни и вернуться в лагерь. Что там происходило, неизвестно, но вскоре большая часть всадников помчалась на север, бросив армию. Мукаки нехотя возвращались из лесов в лагерь, чаще всего без оружия. Их тут же ставили на охрану периметра, даже если ничего кроме палок у них не было. Ваны, узнав об этом, потребовали атаки. Уж больно сильно в себя поверили. Однако мукак все еще были тысячи, у врага были маги. Я решил немного выждать и убедил все остальных не соваться на рожон. Пусть инициатива останется у врага, сбегут они или останутся, вот в чем вопрос. И они попытались сбежать. Через 3 дня утром войско покинули все, кто был верхом. Асы уезжали даже на ослах, они бежали без оглядки. К вечеру в лагере остались одни обезьяны, и то всего пара тысяч. Вот тогда мы и напали на них. Боя не получилось. Увидев великана, мохнатые бросились бежать в лес. Еще 3 дня их разыскивали с факелами и собаками, прежде чем переловили большинство. Вмешались даже наши морские союзники-рыболюди. Чешуйчатые искали мука в реках и на болотах, многих нашли и казнили. На этом можно было праздновать победу. Эйфория была абсолютная, все запасы пива и вина были выпиты. Много имущества в лагере асов попало в руки несчастных ванов. Палатки из дорогих тканей, керамическая посуда, железные котлы, приличная одежда, оружие и многое другое. Все это ваны делили в своей традиционной манере, кто сильнее того и тапки. Теперь половина моего войска щеголяла в асовских кольчугах и с длинными железными мечами. А вот со шлемами не повезло, рога ванов туда не помещались, пришлось шлемы дорабатывать. Тем не менее, несмотря на некоторые потери, войско стало куда сильнее. Теперь ваны всерьез верили в свои силы и были готовы идти по моей команде хоть на край света. Этим я обязательно воспользуюсь по весне. Нас ждет поход, уже наш собственный. Многие народы, живущие в этом мире, нуждаются в освобождении. Глава 23. Кто бы мог подумать, что здесь такая холодная осень. На дворе конец сентября, а холод такой, словно недели через две пойдет снег. Мы согревались как могли, печь пожирала дрова, как голодный великан стадо коров. К счастью, экология здесь хорошая, леса такие дремучие, что потеряться проще простого, а популяция разумных существ небольшая. Дров можно рубить сколько хочешь, был бы топор или пила, а топоры у нас были, ведь за минувший месяц мы восстановили добычу железа и даже соли. Работали в тех шахтах пленные мукаки, а надзирателями над ними были бывшие рабы ваны. Уж плетей они не жалели, благо этого добра в лагере асов нашли достаточно. Именно плетьми они воспитывали все народы этого мира. Теплой одеждой я был, к счастью, обеспечен. Во-первых, в доме есть непьющая охотница, а значит, все в нем, даже холопки и лягухи, завернуты в натуральную шерсть и холодов не боятся. Во-вторых, мне замерзнуть просто не даст общество. Я ведь привел их к победе, теперь меня чуть ли не на руках носят и до неба подбрасывают. Да и часть вражеского имущества отошла мне, я теперь обладатель кучи оружия и одежды, так положено по местному обычаю. Поэтому я и без того богатый по местным меркам стал богаче вдвойне. Продовольствия мы запасли достаточно, даже с избытком. Голода можно не бояться, даже учитывая, что в округе ошивается прожорливый великан. Ваны впервые едят досыта и даже нагуливают жирок, чему никак не могут нарадоваться. Никогда в их жизни такого не было. Раньше все излишки и даже необходимые отбирали мукаки, а недовольных отправляли работать в шахты. Теперь обезьяны вкалывают там сами, и, надо сказать, дают результат. Соль и железо у нас теперь есть. Трофеями также стали 200 лошадей, которые будут пахать землю до самой смерти, а значит, в следующем году урожаи будут еще лучше. Жилья тоже настроили, пришлось вырвать мужчин из запоя и заставить работать, да и великана поднапрячь. Домов настроили столько, сколько нужно, никто жить на улице не остался, хотя нашлись принципиальные бомжи и любители простора. Так что мы имеем полное право смотреть в будущее с оптимизмом. А вот бани ваны строить отказались, боятся несчастные рогатые ушата воды как огня, храбрые они только за столом. Надо сказать, что выпивка и закуска на этом самом столе не переводились. Как войско асов пало, сразу торгаши с севера поехали сюда со всем, что имели. Такого разнообразия товаров никто из здешних еще не видел. Тут тебе и ткани цветные, и зеркала, правда кривые, и всяческие инструменты железные. А главное было чем платить, железо и серебро у ванов имелось, но спустили они его в основном на выпивку, куда же еще его девать. Хозяева винокурен небось пляшут от радости. Многие торговцы решили здесь жить, ведь тут безопаснее. Там в днях 10 пути на север творится анархия. Беглые асы вымещают злобу и ищут виновных, мукаки кошмарит население, а хлеба на зиму не хватает, не запасли его достаточно, ведь напуганные войной местные часто бросали поля и уходили в лес. Теперь их хоть силком привязывай, бегут целыми деревнями. Первый снег выпал в начале октября, немыслимо холодный климат в моем понимании, а вот для местных привычный. Ваны тут же высыпали на улицу, чтобы играть в снежки. Играл и я, было с кем, ведь эти две не уймутся, пока я с ними не поиграю. Первый снежок прилетел мне в спину, это Мона постаралась. Ответил я ей своим снежком, куда большего размера, попал в живот, чем вызвал только ее смех. Смеялась она, потому что мой снежок ей что слону дробина. А вот ответ был весьма впечатляющим. Меня забросали так, что живого места не осталось. Причем старалась не только Мона, но и рыжая предательница Айрис, подкравшаяся сзади. Бомбардировали меня с двух сторон и закидали снегом с ног до головы. Одна бросала сильно, а другая метко. К счастью, я не был брошен им на съедение один. Мне на помощь пришли двое из моих домашних лягухов. Они спрятались у меня за спиной и лепили снежки. Мне оставалось только брать их и швырять один за другим. Баланс сил выровнялся. Я попал Моне прямо в лоб, а затем снежок угодил ей прямо в сапог, отчего она стала ругаться. Рыжая эльфийка повернулась ко мне спиной, мол, не волнуют меня твои попадания, и я умудрился попасть ей за шиворот. Как же ей это не понравилось. Достойная месть, как мне казалось тогда. «Ну все, ты нарвался», — сказали они обе почти синхронно. От такой сильной бомбардировки пришлось мне прятаться за сараем, где коровы мирно жевали сено и без интереса смотрели на глупые забавы двуногих. Позже я убегал, а эти две гнались за мной с хохотом и швыряли снег вслед. К счастью, верные лягухи бежали рядом и на ходу умудрялись лепить мне снежки, так что я иногда оборачивался и угощал снегом то одну наглую морду, то другую. Не знал, что лягухи умеют так быстро бегать и что они такие ловкие. «У тебя нет шансов, сдавайся», — крикнула Мона. Я как раз словил еще один ее снежок лбом. Было больно и обидно, хотя я вроде бы уже привык. «Если сдашься, будешь работать по дому всего два дня», — добавила рыжая. «А ты сначала догони, а потом в хомут запрягай», — сказал я и показал им язык. Это было красной тряпкой. Нам с лягухами пришлось удирать со всех ног. Вскоре я понял, что от них не оторваться, и стал бегать вокруг хаты кругами. Так продолжалось, пока они не разделились и не закидали меня снегом с двух сторон. Наконец, уставший и совершенно обессилевший, я упал на кучу снега и поднял левую руку, что здесь означало капитуляцию. Эти две морды тут же прыгнули на меня и придавили всем весом. Я даже закашлялся. Тяжелые они, но лучше об этом не говорить. Стандартное женское «я что?» Толстая, по поводу и без в этом мире уже изобрели. К счастью, битва закончилась, и теперь они, две самодовольные победительницы, просто стряхивали с меня снег, а он был везде, их стараниями. Как бы мне не заболеть, может, снежную бабу слепим, предложил я. Это как? Удивилась рогатая. У них такой забавы не знали. При помощи рук и снега. Я покажу. Бабу мы слепили. Хотя с точки зрения Моны и любого уважающего себя Вана, если нет огромных грудей, то это не баба, а пшик. Выяснилось, что лепит здесь только снежных идолов в религиозных целях, перед зимними жертвоприношениями лягухов. Потому мои лягухи и спрятались, как только поняли, что мы строим. Их зеленолапый народец за века рабства привык дуть на воду и хорошо выучил, когда нужно прятаться. Пришлось их позвать, благо они знают, что я их в обиду не дам. «А давайте еще и дом построим», — предложила рыжая. «То мужское дело», — возразила рогатая. «А мы не дом построим, а охотничью избушку», — предложил я. Это их устроило. Да, в здешнем древнем обществе каждый делает только свою работу, на чужое он не зарится. Мона никогда не станет строить дом, даже если будет знать как, потому что это не женское дело. Вот вонючему и потному Вану таскать бревна и строить дом — это вместо. Но при этом ковать в кузнице по 12 часов в день она не стесняется, это уже по ней. Вот такой вот выверт древнего сознания. Избушка получилась неплохая. Четыре стены, вход, крыша из старых палок, гнивших в сарае с самого лета. От дождя и снегопада не спасет, а вот от ветра вполне. Построили бы быстрее, если бы стена не падала на голову рыжей каждые 10 минут. Мона тут, конечно же, ни при чем. Хотя все, кроме Айрис, видели, как она подтолкнула стену. Она это и не сильно скрывала. «Проклятая корова, я знаю, что это ты», — взъелась на нее эльфийка, после очередного падения снега ей за шиворот. «Видишь, Максим, с кем мне приходится делить кров?» — воскликнула рогатая в притворном возмущении. «Я ей суп варю, одежду ей шью и зашиваю, да я о муже так не забочусь, как о тебе, неблагодарная стерва. Ну прости», — вмиг переменилась в лице Айрис и стало само раскаяние. Притворство Моны она не заметила и поверила каждому слову. «Может, помиримся тогда и все забудем?» — робко предложила она. «Хорошо, дорогая, не чужие же мы», — ответила ей Мона, после чего они обнялись. Со стороны это выглядело даже мило. Айрис закрыла глаза, полностью доверившись Моне. Очень зря, надо сказать, доверчивая она еще, молодая. Рогатая спрятала в левой руке снежок и в самый неожиданный момент залепила его рыжей прямо в лицо. «Ау! Что, как так?» — изумилась эльфийка. Такого подлого предательства она не ожидала. «Ха-ха! Получай, ведьма!» — крикнула ей Мона и бросилась на утек, как маленькое честное слово. Эльфийка тут же побежала за ней, вооружившись на ходу огромной глыбой льда. «Стой, я тебя поймаю, подлая корова!» «Стой, говорю, все одно тебе вымя бегать мешает, зато тебе ничего не мешает, у тебя там одни прыщики!» Ответила Мона и показала ей язык, чем привела в бешенство. «Ну вы как дети, честное слово, все же так хорошо было», сказал я, но меня уже не слушали. Они бегали вокруг снежной избушки с намерением убить друг друга. «У меня не прыщики», рявкнула эльфийка в гневе. «Справедливости ради, да, у нее там далеко не прыщики, но и до огромной груди Моны ей было сильно далеко. Максим, скажи ей правду, перебесится и смирится», бросила мне Мона, за что получила от рыжей ледяную глыбу в спину. «Ква-ква, ква-ква, ква-ква-ква», прокомментировал это зрелище лягух, товарищ ему только покивал. Кажется, на их языке это означало: зимние демоны вселились в слабых духом. Наконец Айрис поймала рогатую, и вместе они стали кататься по снегу и бороться. Границы допустимого они не переходили, кулаками не били, но дергали друг друга за волосы регулярно и вскоре напоминали двух промокших драных кошек, с их покрытыми снегом нарядами и растрепанными волосами. «Вам теперь только греться и сушиться», сказал я. «Даже я, побывавший под градом ваших снежков, не такой мокрый. Мы еще не закончили строить дом для Айрис, она в нем будет жить до весны», заявила вполне серьезно Мона. «Сама ты в нем жить будешь, как раз подходящий коровник для тебя. А я буду приходить по утрам молоко твое кислое доить, сыр сделаем». В итоге дом строить они не стали, вместо этого отрывали куски и швырялись ими друг в друга. Закончилось все тем, что они повалили стены, пытаясь накрыть ими друг друга. «Ну вот, что бы ни построил Максим, ты это всегда разрушишь», упрекнула рогатую Айрис. «Сказала та, кто сломала табуретку, что он сделал для нас», ответила ей рогатая. «Было дело, я при помощи магии и мата сделал для дома пару добротных табуреток. По меркам нашего мира не очень хорошая мебель, по меркам здешнего захолустья вершина домашнего комфорта, здесь ведь ничего кроме печки и лавки нету». Айрис тут же стала на этой табурете кататься как на пони, ну и сломала его, да еще с треском и грохотом, после чего обвинила во всем меня, мол, я специально ее подставил. Мона тогда подняла ее на смех, и злая эльфийка не приходила домой 2 дня. Погода в сентябре стояла теплая, шляться по лесам было комфортно. «Это ты ее сломала, один раз села и она треснула. Поломала прямо как ту лавку», парировала рыжая. «Она была старая, прямо как ты. Они бы, пожалуй, снова полезли в драку, если бы между ними не встал я. Пришлось тащить их домой сушиться». До конца дня они не разговаривали, все делали молча, даже если сидели рядом, пока вешали вещи сушиться у очага. Затем они шипели друг на друга за право сидеть рядом со мной за ужином, а потом каждая занялась своим делом. Айрис отправилась в пристройку заниматься шкурами, а Мона что-то шила при свете лучины. Я же сидел недалеко и чинил железные инструменты деревенских при помощи магии. Сил это отнимало много, но это был самый простой путь. Айрис иногда возвращалась посмотреть, чем мы занимаемся. У этих двух снова война, и оставлять меня наедине с рогатой рыжей не станет. Хотя что значит снова? У этих двух война идет постоянно. Правду говорят, что дом не терпит двух хозяек. Спал я в ту ночь один. Ну хоть выспался как следует. На следующее утро война набрала новые обороты. Наивно было с моей стороны ожидать потепления отношений. Рыжая не стала есть приготовленный Моной и холопками завтрак, а хлопнув дверью ушла. Вернулась через 10 минут со свежим хлебом, испеченным неизвестно где, села около очага и стала демонстративно есть его, игнорируя приготовленное для нее. Мону это задело. Она считала свои кулинарные навыки безупречными, не без оснований, между прочим. Конечно, с высоты 21 века такое поведение кажется глупым и детским, но здесь ведь древность, местные не искушены информационными войнами, и неправильный взгляд или жест может нанести немалое оскорбление. К тому же такой отказ от пищи, приготовленной другим, мог восприниматься как жест недоверия, мол, я знаю, что ты меня травануть хочешь. Мона в долгу не осталась. Села ко мне и стала демонстративно ластиться, как кошка, на зло рыжий. Та бросала гневные взгляды уже на нас обоих, а потом ушла. Вернулась через час с дохлой лисой и потащила ее к себе в пристройку, где разделывала зверей. Вонь оттуда пошла неприятная, если не сказать ужасная. Никогда такого не было, хотя дурные запахи в здешних домах — это норма. Утро было подпорчено. Мона стала гладить вещи при помощи железного утюга. Внутрь него клали горячие камни, так что получалось вполне удобно. Вот только вонь мешала ей сосредоточиться, и она пропалила дыру в новеньком платке, что я купил ей неделю назад у торговца. Мона по этому поводу долго ругалась и сказала, что в жизни к утюгу не притронется, а Айрис, глядя на это, ехидно посмеивалась. Они обе не знали, что таких разноцветных платков я купил штук 20 и спрятал в волшебном мешке. А еще бусы, гребешки, пояса, украшения и прочие ими любимые. Буду выдавать по мере необходимости, улучшить им настроение, благо здесь такие подарки вполне ценятся. Вот и сейчас я дал Моне 2 новых платка вместо одного подпорченного, чем ее порадовал. А вот восстановить испорченный платок при помощи магии не получилось. Для такого ремонта не хватило квалификации. Айрис, конечно, разозлилась, что ей дали один платок, а корове 2. Несправедливо это. То, что в моем пространственном мешке больше добра, чем они знают, им уже понятно. Стали допытываться, кое-как отбрехался, да откупился янтарными бусами, для каждой. Взятка была благосклонно принята, до самого вечера война прекратилась. Обе ходили довольные и хвастали обновками перед женщинами из деревни. Нравилась им обеим чужая зависть, уж в этом они были полностью солидарны. Вечером все вернулось на круги своя, ведь непоседливая эльфийка стала качаться на новеньком стуле, что я сделал для них после смерти одного из табуретов. В этот раз мебель уцелела, а вот эльфийка с грохотом рухнула на пол и выругалась. «Опять ты мебель ломаешь», — возмутилась Мона. «Ну не сидеть же мне как клуши на месте, ты бы в гости сходила, если скучно. Ах да, как будто тебя проклятую кто-то в дом пустит. А тебя кто пускает? С тех пор, как стала женой вождя, ходишь как гусыня надутая, тебя все ненавидят, завидуют. Ты, кстати, не лучше, тоже нос задирать стала. Я бы сказал, что они обе хороши, одеты как королевны, манеры стали появляться соответствующие, все в деревне их уважают, ведь знают, чьи они. Но лучше говорить им об этом не буду, ругаться со мной не станут, но припомнит, обязательно припомнит». Так они и припирались, пока не пошли спать, каждая к себе, в противоположные углы большого дома, чтобы быть друг от друга как можно дальше. В тот момент я понял, что принесение в жертву лягухов не такая уж и плохая идея, чтобы эти две перестали ругаться, и не такое можно сделать. К счастью, в следующие дни конфликт пошел на спад, и по крайней мере при мне они уже не вели себя так враждебно. Пока что, до поры до времени. Глава 24. Не в первый раз мне доводилось кататься на коньках, в прежней жизни я делал это неоднократно и даже преуспел. Правда, в этот раз коньки были попримитивнее. Железные лезвия, приделанные к подошвам зимней обувки при помощи шнурков. И самое смешное, что по здешним меркам это изделие считалось весьма технологичным. Никто до меня не додумался такого сделать. Мона сначала не поверила, когда услышала, чего я хочу. Думала, не получится, а вот теперь очень даже верит, особенно когда ноги разъезжаются в разные стороны. Я, а что, почему? Почему они едут? Удивлялась она. Ее ноги разъезжались, отчего она раз за разом теряла равновесие. Закончилось это закономерным плюхом на попу и: «Максим, почему ты меня не учишь?» «Ну вот, конечно, виноват Максим». Я проехал мимо нее, демонстративно не обращая внимания, на согнутых ногах, держа равновесие. Я даже сделал несколько оборотов и простенький кораблик, чем ее очень удивил, аж глаза из орбит вылезали. «А во, да ты просто колдун, научи меня так же», — потребовала она. «Корове не место на льду», — вставила свои 5 копеек эльфийка. Она с чем-то возилась там в кустах, на лед пока не выходила. «Ну-ка выйди сюда и покажи, что умеешь, если такая умная», — крикнула ей рогатая. Айрис и вправду вышла на лед, только без коньков. Лезвие она держала в руках. «Ух, поймаю тебя!» Мона встала и попыталась гнаться за ней, но держать равновесие совсем не умела. Не проехав и 5 метров, она плюхнулась на лед. Это было закономерно, да и выглядело нелепо. «Ха-ха!» — хохотала эльфийка от души. Ей было так смешно, что она схватилась за живот и сама села в снег. Затем она встала и бросила в Мону снежок, как бы показывая свою полную безнаказанность. Издевается наглая. Такое спускать было нельзя, иначе снова поругаются. На льду в тот момент было порядочно снега, и я просто подъехал сзади и столкнул эльфийку в сугроб. Она упала наглой мордой прямо в снег. «Эй, как ты мог, предатель?» — сказала она мне, выплюнув снег. «Ха-ха!» В этот раз от души смеялась Мона, ее черед. «Вот как поймаю сейчас!» — крикнула мне Айрис и погналась за мной. «Только человека на коньках еще попробуй догони!» Я был куда быстрее, убежать от нее было проще простого. Фактически я играл с ней, иногда замедляясь и давая ей шанс, но всегда ускоряясь и сбегая. Даже сильно запыхавшаяся рыжая не сдавалась, пыталась взять, если не скоростью, то хитростью, загоняла в угол к сугробам или краю реки, пыталась обойти сбоку, срезать угол, да все тщетно. Мона только ехидно посмеивалась, глядя на эти потуги. В итоге рыжая поскользнулась и потеряла равновесие, рогатая от этого просто захохотала. «А ты чего смеешься? Уж тебя я догоню легко». Айрис побежала за Моной, последняя проехала 3 метра и снова упала на лед. Попалась. Айрис упала на нее сверху, словно пыталась раздавить всей массой. «Ой, а ты тяжелая, надо поменьше тебя кормить», — выдала рогатая. «Я и так ем меньше тебя в 2 раза». «Ой, да что ты, а работаешь сколько? Тебе и того много». «Так, мы пришли сюда кататься, а не ругаться», — вмешался я. «Айрис, одевай коньки, буду учить вас ездить». Она послушалась. Вскоре обе моих подручных стояли на коньках, кое-как сохраняя баланс. Собственно, в этом и заключался первый урок – согнуть ноги и держать равновесие, а уже потом пытаться ездить, держась рукой за мое плечо. Первой упала Айрис. Ей не хватило терпения, решила проехаться. Споткнулась о ледышку, вмерзшую в поверхность озера, и оказалась в снегу. Кто в итоге был виноват? Конечно, я. «Максим, ты расчистил мало места, поработай лопатой еще. Нормально тут места, а чтобы упасть, хватит и шага. Тем более тебе, нетерпеливая». Ноги согнула, спину выпрямила, держи равновесие, вот так, да, Айрис, запоминай, в Хильхельме холодно, льда много, пригодится, добавила ехидно рогатая. Айрис кое-как справилась, научилась держать равновесие, даже не расквасила нос, невероятный результат. Правда, сразу после этого решила проехаться сама и снова грохнулась, в этот раз на задницу. «Лед такой твердый, ненавижу», — говорила она, почесывая ушибленную задницу. Так мы и учились кататься, периодически падая. Пауки не могли просто так оставить нас в покое. Они снова стали нападать. Ну и плевать, что на дворе уже ноябрь месяц и фактическая зима. Их холод не пугает. Никогда в жизни не видел насекомых зимой, но эти насекомые весьма необычны, хотя бы своим размером. Если раньше они были размером скорее с кошку, то теперь и матерого волка напугают. А если волк не напугается, разделают и сожрут. Запросто, селенок хватит. Эту опасность больше нельзя игнорировать. Да, после битвы с асами мы были заняты, а потом и вовсе позабыли о пауках и их жутком вожаке. Кто ожидал нападения этих тварей зимой? Абсолютно никто, а они напали. Масштаб нападения был невелик, подрали скотину, да пьяных ванов за зад покусали, но то было на окраине деревни. Да и в окрестностях крепости и рядом с дорогами они появлялись. Придется что-то с этим делать. Мы начали собирать ополчение для похода. Я послал за великаном, надеялся, что эта огромная морда нам поможет. А он отказался, сказал моим посланникам, чтобы разбирались с пауками без него, и пошел дальше дрыхнуть. Конечно, чего ему по снегам шляться, даже учитывая, что мы справили ему кое-какую теплую одежду. У него теперь есть новая пещера, просторная и благоустроенная. Он большой железной киркой, что я для него сделал, выдолбил себе комнаты просторные, да с высокими потолками, а еще печь себе сладил из гигантских кирпичей, да мебель простую, но крепкую. Сидит теперь в тепле и удобстве, запасы зимние проедает, коров новых клянчит, да учит глупых ванов счету и разным играм вроде шахмат и бросания костей. Чем скорее развлекается, потешаясь над их глупостью, чем действительно их учит. В общем, настоящим боярином стал, от мира великанов. Не хотел он идти, пришлось пообещать ему коров, аж 2 штуки. За такую плату он сразу взял большую дубину и приперся на место сбора. Для расправы над пауками собрали уже 1500 ванов. Казалось бы, мало, да не у всех ванов есть хорошая зимняя одежда, большинство не могут долго по холоду шляться в своих нищенских лохмотьях, едва согревающих мясо. Да и всем им больше по нраву на добротных печах лежать, что им полурослики построили, да рыбу жрать, что с берега моря возит. Деньги-то на обмен есть. Так что собрались самые обеспеченные, те, у кого зимние шмотки добрые. И то все равно будут среди них больные и обмороженные, это я знаю точно. 1500-е войско во главе с великаном и мной выступило в поход. Шли мы в тот самый проклятый лес, где на древних руинах засели уродцы, топали по снегу неровной походной колонной. На телегах за собой везли всякую снеть, да оружие и броню. Одевать кольчуги на морозе — плохая идея, так только быстрее замерзнешь. Все это выглядело скорее как репетиция нашего будущего весеннего похода. Хотелось узнать, как ваны будут вести себя в столь незнакомом для себя деле, как поход, пусть и длинный всего в день. На первом же привале были десятки чихающих и кашляющих, Их пришлось изолировать от остальных. Оставшиеся наготовили себе супа в больших котлах и долго хлебали его, на что ушло непростительно много времени. Впрочем, портить им прием пищи я не собирался. Они совсем недавно начали нормально питаться, многие еще ходят худые, пусть хоть отъедятся к весне немного. Первых пауков мы встретили уже вечером. Твари выскочили из снега и неожиданно набросились на голову и хвост колонны. К счастью, оружие и щиты каждый воин держал в руках, потому отбиваться было чем. Пауков перекололи копьями, твари бросались в нелепые атаки, потому и гибли быстро. Эти были еще небольших размеров, те, что нападут позже, были куда больше. Они дождались, когда мы остановимся, чтобы поужинать. Ваны хотели жрать, нельзя же встречать ночь голодными, деды так не делали, если, конечно, у них была еда. Я, конечно, заставил их выставить охрану, да и великан был бдителен, а все одно атаку прозевали. Пауки выскочили из-под снега прямо перед лицом караульных. Эти были размером куда крупнее волка, очень опасные твари, а главное, навалились со всех сторон. Великан, конечно, сразу ухватил дубину, да не знал, с какого боку хвататься, атакуют кто отовсюду. Кто-то из ванов стал строиться, кто-то бросил все и побежал, некоторые быстренько одевали кольчуги. Это напоминало хаос. К счастью, гигант нас прикрыл, ему эти пауки на один зуб, взмахами дубины отправлял в полет одного-двоих, а то и больше. Так что ситуация вскоре сильно разрешилась, ваны все-таки построились и стали геройски отбиваться. Пауки поняли, что элемент внезапности утрачен и сбежали. Раненых были десятки, в основном укушенные и отравленные паучьим ядом. Скоро они отправятся на тот свет, жаль их, но тут ничего не поделаешь, потери на войне неизбежны. Но и вести раненых за 3-9 земель не придется. Ночевали мы на большой поляне, выстроив по ее периметру сеть костров. Снег сгребли или растопили, так чтобы пауки не прокрались через него. Великан спал в самом центре, в обнимку со своей дубиной. Ночь прошла без приключений. Утром нас вел великан. Он чувствовал, где притаился враг, и вел нас туда. С ним было сильно проще, ведь он притаптывал снег своими огромными ногами и раздвигал в сторону деревья. Без него мы бы ходили по лесам в два раза дольше. Возможно, кругами, поскольку ориентироваться на местности я почти не умею, да и ваны тоже не всегда хороши в этом, ведь они в прошлом ребята оседлые и подневольные. Хрустели небольшие деревья, что великан давил ногами, ваны тихонько переговаривались, гадали о грядущем. Теперь все носили кольчуги и шлема, ведь мы были почти у цели, до нее буквально рукой подать. Старинные руины, вот что мы увидели. Когда-то здесь был небольшой каменный город, а теперь только несколько кучек камней, занесенных снегом. Здесь и поселился паучий народ. Из-за камней вылезли пауки и стали плевать в нас сгустками зеленой жижи. Из леса показались новые их сородичи, все они пошли атаку. Редкие повозки плелись в конце нашего строя, хотя должны были быть в середине, не усмотрел, виноват. На лошадок напали восьмилапые твари, стали жалить их и пугать. Лошадки громко ржали и пытались сбежать из упряжек, чем добавляли страха и паники. Ваны же сбивались в относительно ровной каре. Начинался бой, самый серьезный из всех за эти дни. Пауки накатывались на ряды ванов, как волны на берег, но разбивались о нерушимую фалангу, как прибой о скалы. Рогатые разили твари копьями, били щитами и, конечно же, поражали запахом изо рта. Да, перегаром от них разило знатно, это они так согревались на морозе, а я и не уследил. Но главное, что сейчас они выстояли, да без брешей в строю. Паукам уже некуда было отступать, здесь был их дом, а значит, они должны умереть, но не пустить нас. Ваны стояли стеной щитов, надежно прикрывая себя, их копья разили мохнатых тварей, но периодически зеленая слизь попадала кому-то в лицо и приходилось менять воина на другого. Уже через 5 минут менять было не на кого, в строю стали появляться бреши. Великан бился геройски, давил пауков своими здоровенными ногами. Вскоре его заплевали слизью с ног до головы, отчего его зимняя одежка изменила цвет на темно-зеленый. Поганые пауки прыгали ему на спину и жалили, уже через 2 минуты на его ногах и спине не осталось живого места. В какой-то момент он даже резко упал на спину, чем раздавил десяток пауков, да все равно эти твари окружали его. Великан отступил к строю, давно пора было перестать геройствовать. Теперь его спину и ноги прикрывали свои. Затем великан отошел еще дальше и вместо работы дубиной стал лепить снежки. Снежок, даже если он гигантский, не будет таким же твердым, как камень. Однако паукам все равно было не поздоровиться. Каждое попадание расплющивало одного или двоих. Некоторых особо наглых пауков, проникающих внутрь кори, великан затаптывал. «Три коровы», — сказал он мне. Глядя на его слегка опухшее от аллергии лицо, я был согласен дать ему и четыре. Страдал он от этих укусов неимоверно. Страдал за нас, потому что ему самому это все не горячо и не холодно. Довелось поучаствовать в бою и мне. Сразу два десятка пауков пробрались через брешь в строю и пошли ко мне. Я открыл свой волшебный мешок и выбросил им на головы груду камней. Все, что у меня было запасено на такой случай. Пауки такого, конечно, не ожидали, половину расплющило сразу, остальным прищемило лапы, ваны легко их добили. «А чего сразу камни не дал?» — спросил меня великан укоризненно. И он был прав, запамятовал я. Теперь он брал в руку сразу несколько мелких камней и швырял их в толпу насекомых. Результат был крайне смертоносным. Пауков рвало на части, некоторые из них даже струсили и убежали. В тот момент наша кари сильно поредела, убитых были десятки, укушен чуть ли не каждый второй. Некоторые, кто переносил укусы хуже, уже валялись в снегу и страдали. Если срочно не отогреть, их замерзнут. Будь пауки умнее, они бы взяли нас в осаду, не давали запалить огонь, и вскоре мы бы стучали зубами от холода и хоронили покойников. К счастью, пауки до такого не додумались. А вот и сам вождь пауков пожаловал, Умба мутировавший. С нашей последней встречи он стал еще больше. Теперь это было настоящее чудище. Нижняя паучья часть тела была размером с автомобиль, верхняя похожая на человеческую раза в два больше любого самого могучего вана. На плече его излюбленный каменный топор, теперь уже почти сломанный, готовый вот-вот развалиться. Вождь пауков смотрел на наше построение, выискивая в нем кого-то, наверное, меня. В тот момент я предпочел спрятаться за сражающимися ванами, так что паук меня не выследил. Он избрал своей мишенью великана и бросился к нему. Бежала эта тварь быстро, быстрее любого самого быстрого коня. Строй ванов он и не заметил, прошел сквозь них, словно его и не было. Ваны только в сторону полетели, для них это было как столкновение с грузовиком. Пара мгновений, и он был уже около гиганта. Великан, конечно, пытался его пнуть, да только паук легко уклонялся, и камнем по башке не вышло, хотя он ловко придавил и сломал ему одну лапу, да их было еще семь. А затем паук ударил его топором по коленке, наверное, хотел проверить рефлексы. Великан схватился за ногу и с грохотом рухнул в снег. Удар был мощный. В тот момент я понял, что от исхода их поединка зависит все. Если великан умрет, нам конец, если убить Умбу, то мы выживем. Так что мне пришлось рисковать собой. Я бросился к паку. «Тебе нужен я, ты, Ван Паук Хренов». Он услышал меня, даже обернулся и посмотрел. Однако он не был глуп. Сначала нужно добить великана. Он прыгнул прямо на него и занес уже скорее дубину, чем топор, для удара по ребрам. Великан бросил горсть снега ему в лицо и двумя руками попытался раздавить. Паук уклонился, неуклюже свалился с тела великана прямо ему под бок. Ему понадобилось 3 секунды, чтобы встать обратно на лапы. Великан перевернулся на бок и попытался придавить здоровенного паука своим весом. Не успел. В тот момент вмешался я. Я использовал свой волшебный мешок, мой единственный козырь, вывалил на него сразу весь хлам, который там скопился. На паука полетели недоделанные лавки, дрова, запасенные на зиму, и целые бревна, куски необработанного железа, сломанная домашняя утварь и прочее. Одна из его лап застряла в дырявом котле, здоровенное полено рухнуло ему на плечо, табуретка, сломанная когда-то Айри, согрела его по башке, отчего он ненадолго потерялся. В тот момент великан слегка привстал на локтях, а потом, пользуясь замешательством противника, рухнул на него всей своей массой. Это был сокрушительный удар, многотонное чудище способно было раздавить грузовик, что ему какой-то паук. Великан некоторое время лежал на раздавленном враге, а затем встал. Мы увидели спрессованное месиво из синих внутренностей, зеленого и хорой конечностей. Вождь пауков был просто раздавлен как прессом. Пауки стали разбегаться, их больше ничто не держало. Со смертью вождя умирала и колония. Ваны смыкали строй и помогали раненым. Они еще ждали нападения и разводили костры, благо дров я им накидал с запасом. Великан улыбался и счищал с себя раздавленного им противника. 5 коров, буркнул он, пока отскребал останки паука тонким деревцем. И вещи мои постирайте. Хорошо, кивнул я, заслужил. Нужно уничтожить кладку, добавил великан. В подвалах руин мы нашли сотни паучьих яиц в кладках. Все необходимо было разбить и спалить, в особенности те, из которых вот-вот вылупятся пауки. Ваны сначала не хотели их разбивать, с их точки зрения омлет пропадает, яйца ведь так и просятся на сковородку, и плевать, что паучи, но вскоре передумали. Из яиц стали вылупляться отнюдь не маленькие паучки и тут же нападать. Молодые яйца не разбивайте, заверните их в теплые одежды павших воинов и несите ко мне в пещеру. Я буду их дрессировать, выращу нам помощников, сказал великан. Мы пожали плечами да выполнили просьбу. Отказать великану мы не могли. Пусть дрессирует сколько хочет, была бы польза. Конечно, богатых трофеев здесь быть не могло, зато паучьего мяса ваны набрали горы. Опять будет пир в деревне, после похорон 70 убитых. Глава 25. Приближалась весна, лед начал таять, птицы вернулись, хотя большая часть никуда не улетала, в особенности аракоры. Им и здесь хорошо, сытно и тепло, волшебные яблоки имеются. Чего улетать, когда все замечательно. Снега стали освобождать поля, дороги стали проходимы, хотя и сильно напоминали грязевые лужи. По ним уже можно было проехать, было бы желание. Однажды я стану строить здесь каменные дороги, но это будет не скоро. Великан выполнил свое обещание, за зиму он вырастил и выдрессировал целую свору пауков. Они у него теперь за домашних питомцев, здоровенных таких и жутких, хозяину под стать. Бегало их по лесам 30, жрали они лесных зайцев и полевых мышей сколько поймают. Ваны теперь пугают этими тварям своих детишек, хотя твари эти безобидные, ни на кого даже не пытались нападать. Кое-кто из детей похрабрее на этих пауках даже катался, как на пони. А детишки тем временем играли в снежки. То была их любимая забава, ведь умирать от голода и искать чего украсть им уже не надо. Снег был мокрый, лепился отлично, снежки летали только так. Парочка попадали в случайных прохожих, но это никого не беспокоило. Здешний народ стал куда добрее, чем раньше, хотя лягухов приносить в жертву не перестали. Случайные прохожие готовились к войне. Всем было понятно, что асы не оставят свободную землю ванов в покое. Все наши понимали, что враг слаб, значит, нужно нападать самим. Хитрые торгаши стали вести нам железное оружие, где только надыбали. Да это и не важно, важно, что везут. Железные наконечники копий и стрел, железные кинжалы, короткие мечи, все это очень кстати. В качестве платы они брали серебро и соль. Соль стала нашим спасением, уж не знаю как, но полурослики увеличили выработку соли в 3 раза. Она же и стала основным товаром на обмен, в ожидании нового сезона волшебных яблок. Да, зимой волшебные яблоки не растут, хотя я и пытался их получить. Вкладывал свою силу в одинокие лесные яблони и получал кукиш. Зато сами яблони росли неплохо, за зиму вымахали почти в 2 раза. Может, и будет с них урожай летом. Как вернемся из походов, высадим большой сад, чтобы мне за яблоками далеко не бегать. А еще вишневый сад, да арбузы посадим, и всех, кто будет в этих садах воровать, тоже пересажаем. Ваны собирались в поход, ведь начинать нужно пораньше. Раньше начнем, раньше вернемся домой. Мы топали по еще не до конца оттаившей стране. Глупо, наверное, выходить в поход так рано, до урожая еще очень далеко. Но у нас в кармане был большой козырь. Это мой волшебный мешок, где еда не портится, а еще возможность делать яблоки в любой точке мира, было бы дерево. Так что не пропадем, голод нам не страшен. Север ждет. Мы шли среди разоренных земель. Сбежавшие от нас обезьяны сбились в банды и ограбили всех, до кого смогли добраться. Мы встретили лишь опустевшие деревни и брошенные поля. Иногда из лесов к нам выходили оголодавшие рогатые, но слишком многие не пережили зиму. Большинство обезьян тоже не пережили ее, мозгов маловато, а теплой одежды еще меньше. Привыкли быть на всем готовом и том, что отнимут. А если отнимать уже нечего, такие пейзажи сильно добавляли войску уныния. Лицезреть разоренную страну радости мало. Воины даже не разговаривали друг с другом, не было настроения, лишь тихо скрипели оси телеги. Приходилось строить новые мосты, старые были сожжены. Великан старался, он знал, как это делается. Думаю, я должен ему целое стадо коров хотя бы за это. Мы также построили пару домов из бревен, чтобы редким местным жителям было где жить, деревни то их спалили. Первый на нашем пути город был сожжен, не осталось ни одной целой постройки внутри. Деревянные стены были умышленно повреждены, хотя и не полностью уничтожены. Наверное, асы надеялись, что мы умрем от голода. Они ошибаются. Очень нескоро мы встретили первый неспаленный кем-то городок. И этот городок, надо сказать, был густо населен беженцами со всей округи. Ваны сразу высыпали к нам из сломанных ворот и приветствовали нас как спасителей. Старики подносили нам кувшины с вином или пивом. Молодые девушки целовали воинов в щеки. Мальчишки с округлившимися глазами разглядывали железные шлемы и кольчуги, наконечники, копии и редкие мечи. В общем, принимали нас крайне торжественно. А еще у них почти не было еды, потому кормить их пришлось нам. Пришлось взять этот городок под свое крыло. Сломанные ворота я починил при помощи магии, с хлипкими деревянными стенами ничего не сделаю, но и опасности им никакой нет. Воины разместились внутри, остальные стали обживаться в поле за городом. К тому моменту снег окончательно сошел и стало появляться теплое весеннее солнышко. Стало ясно, что мы простоим здесь минимум дня три, хотя бы потому что воины устали, а пару десятков простуженных нужно держать в тепле. Каждые два дня ко мне прилетал Ракор с письмом, от моих домашних, разумеется. Работал он за волшебные яблоки, с его точки зрения плата достойная. Писать умела только Мона и делала это при помощи пера и чернил, отобранных ранее у асов. Текст получался кривой и косой, каллиграфией здесь не пахло, зато поднимал мне настроение. Их примитивные шутки и рассказы о том, как они по мне скучают, грели мне сердце. Пока стояли в городе, наши ряды пополнились еще сотней молодцев. Правда, вооружать их пришлось самому, тратя дефицитные каплевидные щиты и копья с железными наконечниками. Пришлось оставить часть еды и оружия местным, чтобы совсем не окочурились и было чем засеять поля, а еще чтобы они могли защищаться, ведь мукаки могут и нагрянуть. В городе был выделен большой дом для птичьего народа, чтобы им было где останавливаться, пока возят письма из дома на передовую и обратно. Заодно будут приглядывать за этими землями. Если с городом что-то случится, я сразу же узнаю. По ночам мне снова стал сниться проклятый шарик. Всячески меня подгонял, мол, давай, иди на север, воюй, ты молодец. А ежели облажаюсь, сразу отправлюсь домой, чего мне сильно не хотелось. Чтобы еще больше меня мотивировать, он показывал мне, как люди встают в 5 утра и едут на работу в метро. А ведь я, как здешний вождь, давно привык валяться в постели сколько захочу. В общем, воевать я был мотивирован очень сильно. В первый раз асы встретили нас у Большого моста. Странно, но этот каменный шедевр древней архитектуры они решили не уничтожать. Вместо этого перед нами построилась фаланга из 1000 мукок с копьями, толстыми щитами, а некоторые даже были в кольчугах. Интересно, на что они надеялись? Что мы струсим и не станем с ними биться? Ну да, брода здесь в округе нет, река полноводная, вода холодная, точно придется биться. Вперед нашего войска вышел великан и достал свою пращу. Он не спеша положил в нее камень, такой крупный, что способен, будучи сброшенным с 4-метровой стены, проломить деревянную крышу. Впрочем, пущенный из пращи этот камень летел куда быстрее и попал прямо в середину строя обезьян. В тот момент я осознал, что пушки нам особенно и не нужны, великан справится лучше. Не меньше 7 мукок стали фаршем, их тела разорвало на части и изломало. Еще столько же задело осколками разбившегося на части камня. Глядя на это, гигант только ухмыльнулся, весело ему было. Не спеша он взял второй камень и пустил его в толпу с тем же эффектом. Теперь обезьяны заволновались. Противопоставить этому им было нечего, я же демонстративно навалил рядом с великаном целую кучу подходящих для метания камней. Помня уроки прошлого, я всегда носил их с собой в волшебном мешке. Великан улыбался, пока раскручивал третий камень и отправлял его в толпу. Тут мукаки начали ломать строй, несколько десятков обезьян бросились вперед, чтобы уколоть ненавистного великана копьем. Это была их большая ошибка, сотни ванов с луками тут же засыпали их стрелами, да и великан отправил камень прямо в бегущих на него обезьян, порвав на части сразу троих. Строй макак задрожал, они не на шутку перепугались, оценили перспективы. А тут еще и стрелы стали падать им на головы, хотя чаще попадали в бреши, что они сами и открыли. Организованный отряд стал толпой, утратив порядок. Потеряв разум, обезьяны ломанулись на мост. Там они давили и сбрасывали друг друга в холодную воду, лишь бы побыстрее убраться из пекла. Вслед им летели стрелы и камни. Ваны с воплями побежали за ними, сами утратив всякий порядок. Началось избиение, приправленное мародерством и дележкой трофеев прямо на месте. И все бы ничего, если бы мост вдруг не стал накреняться, а затем просто рухнул в воду. Не прошло и 10 секунд между громким треском и падением в воду. Пара десятков ловких ванов сумели вовремя вернуться назад, но сотни две все еще были на мосту, в момент, когда он рухнул. Масса сражающихся ванов и мукок, убитых и раненых, все это упало в холодную воду быстротекущей реки. Спасали их из воды еще несколько часов. Пришлось ванам прогуляться вдоль реки, поискать своих. Кто-то сам выбрался, кто-то ухватился за ветку или камень и его вытянули, многим помогли аракоры, но большинство никто уже никогда не видел. Слишком глубока была река, слишком сильно течение. Найденных муках тут же убивали, считая их виновными во всем. Нет, обезьяны бы такое не придумали, и быть приманкой не захотели бы. Асы подставили своих слуг, фактически отдав их нам на съедение. Вот такие у этого мира владыки. К счастью, мост рухнул не сразу, много ванов добежало до той стороны, да и опоры моста остались целыми. Потому между двумя уцелевшими участками натянули длинные веревки, получился веревочный мост средней паршивости. По нему несколько сотен ванов перелезли на ту сторону, чтобы искать паром или баржу на другой стороне реки. Эти поиски заняли много дней, а это потерянное время. К счастью, у нас есть птицы, что будут охранять нас, сидящих в поле, лучше любых часовых. Вскоре в лагерь приехали торгаши с вином, да вино оказалось отравленное. Хорошо, что поняли это до того, как все перепились. Торгаши, будучи раскрытыми, приняли яд, спрятанный в кольцах, и отправились на тот свет. Великан скормил их тела своим любимым паучкам. Выглядело это гадко, но такая уж здесь справедливость. Хитрость и подлость врага не знает границ. К счастью, следующими, кто пришли к нам, были друзья. Их было четверо, два зеленокожих карлика, в которых любой знаток фэнтези легко мог опознать гоблинов, рослый рогатый ван, на голову выше любого моего спутника, и эльфийка, самая натуральная. Волосы у нее были черными, а кожа бледная. Ничем она не была похожа на мою Айрис, в особенности тем, что ее неестественно длинные ноги создавали необычную походку, которая смотрелась чужеродно, да и движения были не такими, как у людей и кого-либо из здешних, более дерганными. Ваны, конечно, задержали их, и заодно гоблинам набили морды за хамство, но в конце концов и до меня дошла весть, что пришли чужаки и желают со мной говорить. Просто из любопытства я решил с ними встретиться, с развлечениями тут очень бедно. Великий чародей, склонились они в глубоком поклоне, а мне такое обращение нравится. У гоблинов рожи стали не зеленые, а синие, ваны им хорошо наподдали. С чем пожаловали? Осведомился я вежливо. Мы нижайше просим принять нас в ваши ряды. Шпионов я вешаю, был мой ответ. Они такого поворота не ожидали, их удивленные лица надо было видеть. Мы бы никогда не посмели, заявила остроухая. Нас послал к вам сам сферический владыка, заявил Ван, его тоже били по морде. Под левым глазом такой фонарь, что можно улицу освещать. Сферический владыка, ну тогда все ясно, тем более не возьму, заявил я и притворился, что собираюсь уходить. Их челюсти поехали вниз от удивления. Им то казалось, что я приму их неизвестных мне с распростертыми объятиями. Мы связаны с сопротивлением, сказал один из гоблинов, остальные закивали, подтверждая его слова. Наконец-то разговор стал предметным. А вот с этого момента поподробнее, потребовал я. В столице королевства асов начиналась паника. В первую очередь потому, что цены на продовольствие удвоились. Когда в желудке пусто, бунтовать хочется в разы сильнее, а тут еще и чародей Максим выступил на столицу. Каких только нелепых слухов про его могущество здесь не ходило, якобы он своей волей подчинил целое войско великанов, поработил народ из морских глубин, разрушил горы и построил каменные мосты одним щелчком пальца. Народ поумнее, конечно, не верил, но умных в безграмотной стране было мало, потому паниковали все, даже асы. Многие из златовласой знати убрались в свои поместья подальше от этих событий. Надеются отсидеться, делают вид, что ничего не происходит, но при этом набирают себе на защиту наемников. Те асы, что похрабрее, формируют новые конные отряды. В этот раз кавалерии соберется аж 3000, невероятное по местным меркам количество. Конец света близок, орали на улицах проповедники. Чародей нас всех освободит, несмело шептались рабы. К оружию, защитим наш дом, призывали прихлебатели асов, гонить деньги. Занимались своим обычным делом обезьяны. Бежим на юг, там при чародее сытая жизнь, говорили крестьяне. Вези товары на юг, чародей хорошо платит, переговаривались торговцы. Все они говорили только о нем. Вернувшиеся с юга мукаки рассказывали ужасные вещи. Якобы чародей кормит своего ручного великана асами и мукаками, повелевает птицами-аракорами, которые никого в истории так не слушались, как его. Он создает пищу по своей воле, а в гневе способен уничтожить целый лес, просто заставив его засохнуть. Народ, конечно, слушал и пересказывал, каждый раз увеличивая все услышанное в разы. Наслушавшись этих историй, городские власти решили отремонтировать стены столицы, которые не знали ремонта уже много десятков лет. Придется им починить старые башни и по новой выкопать ров, да и некоторые стены от старости стали разваливаться. Для строительных работ согнали рабов со всей провинции, а те, наслушавшись про справедливого чародея, взяли и устроили бунт с массовым бегством. Приходилось их отлавливать, а ведь многих укрыли ваны крестьяне. В общем, Максим-чародей еще даже не подошел к столице, а ущерба ей нанес столько, что и за годы не подсчитаешь. И короля асов никто не видел уже 3 недели. Как прискакали первые гонцы с вестью о провале, так он и не появлялся на публике. Такого не было никогда в истории, что сразу было замечено всеми, кто в этом разбирался. Дошло до того, что обнаглевшие вороватые эракоры пробрались во дворец и что-то там украли. И никто их за это не преследовал, не до них было. Почувствовав вольницу, эракоры стали тащить все, что плохо лежало, и нести это на юг, чтобы продать. Это вызвало большое возмущение в обществе и даже погромы кварталов, где эракоры квартировали. Стоит ли удивляться, что птицы в количестве многих тысяч улетели к чародею? Все знали, что Максим ценит птичий народ, балует яблоками и серебром. Так почему бы тогда не перейти к нему под руку? Апогеем всего этого стал пожар, спаливший большую часть столицы и парочку пригородов. Среди народа ходили упорные слухи, что это сделало сопротивление по указке чародея, ибо он недавно вступил с ними в союз. Начали свои набеги кентавры из степей, вылезли из самых дальних лесов проклятые остроухие разбойники. Ничего не стесняясь, они стали громить гарнизоны из мукок и захватывать дороги и мосты. Темные времена наступили для державы асов. Некоторые из них понимали, что вскоре эта земля будет принадлежать совсем не им, а тем, кто на ней живет, ванам. А тем временем недоброе сферическое существо, устроившее все это, ехидно посмеивалось. Оно нашло отличный способ развеять вековую скуку, ничего не скажешь.